Менеджер Леха. Вообще, последнее время он что-то слишком уж часто офигевал, не сказать сильнее. Так и было отчего. Старая, никому уже не нужная история, чисто вымороченная, бумажно-киношная, без вкуса, цвета и запаха, прочно обосновавшаяся во всяких сериалах, где целлулоидные актеры играли довольно бестолково целлулоидные ходульные ситуации, зачем-то напялив на себя странно сидевшие на них гимнастерки. Фальшивая даже на неискушенный взгляд эта военная чушь Лехе никак не нравилась. Он всегда телевизор переключал, увидев волосатых красноармейцев и красноармеек, больше похожих на обычных хипстеров, у которых вдруг крыша съехала или мода поменялась. Но разве только когда у актрисок были хорошие ножки, все красноармейки носили очень рискованные мини-юбки. Вживую все было совершенно не так, и поневоле брало за душу железными крючковатыми когтями, ледяными до озноба. «Может, сходить ее закопать?» — все-таки не очень напористо спросил после долгого молчания Середа. «Ей уже все равно, да и лапником я ее прикрыл», — отозвался Семенов. «Воевать надо», — заметил Бурят, сделавший какие-то свои выводы из услышанного. «Да, потому харчи нужны», — кивнул Даяр и посмотрел внимательно на потомка. Тот в этот момент как-то слишком живо представил, что и он мог так вот лежать, покалеченный, а потом его пришли и, шутя и смеясь, прибили к земле штыком. И пока он умирал, на его глазах насиловали симпатичную, душевную и заботливую к раненым медсестричку, не давая умереть спокойно, мучая, кроме боли, еще и бессилием спасти. Супчик в желудке как-то странно зашевелился, вроде как собираясь долой. Леха сглотнул слюну, борясь с тошнотой, спросил: «Похоронить мы их не можем, но мы могли бы туда сходить, поискали бы бумаги, откуда убитые, потом сообщили бы». Под взглядами товарища речь усохла и кончилась. «Там документов не было, и бумаг вообще. Никаких, считай. Насрано, правда, было, но там какая-то немецкая газета. Нужна тебе пользованная немецкая подтирка?» — хмуро спросил Даяр. Менеджер пожал плечами. «Кому какая надобность была все бумажки собирать? Мы ж когда шли в колонне, мертвецов валялось до дури, и рядом с каждым бумажонки из карманов. Немцы ума лишились? Они ж не китайцы, те вроде все бумаги подбирают». «Не немцы», — уверенно сказал Бурят. Потом, явно работая на публику, достал свои курительные принадлежности, многозначительно показал Лехе квадратик бумажки и ловко свернул цигарку. Закурил, держа ее в кулаке, чтобы огонек не был виден, пыхнул дымком. «Если не немцы, то тогда кто?» — не понял менеджер. «Местные селяне, богоносцы и хранители», — иронично отозвался артиллерист. «Да ты гонишь», — удивился Леха. «Тебе ж Жанаев наглядно показал. Без бумажки не покуришь, а козью ножку из чего-то сворачивать надо. Газет-то в деревню нынче никто не потащит. Деревенские, они жадные и рачительные. Нашел кто-то тутошнее место побоище и сгреб себе всякое. В хозяйстве все пригодится». «И бумажки?» «И бумажки», — кивнул Середа уверенно. Помянутый хитрый селянин соскучился явно по куреву. «И что-то не нравится мне это». «Мне тоже», — признался нехотя Семенов. «А я думал, ты своих защищать будешь», — удивился артиллерист. «Да какие они мне свои», — пожал плечами колхозник. «Но ты ж тоже из сельской местности», — подначил Середа. Бурят внимательно поглядел на говорившего, а Леха понял, что на нервах не только он, чувствует себя его бойкий сосед так же погано, вот его и разбирает словесный понос. «Это у вас, городских, все на блюдечке с голубой каемочкой, булки на деревьях растут», — ввернул в отповедь слышанное как-то Семенов. «А у вас?» — подначил его Середа. «А у нас шиш, из деревни все только драть гораздо. И раньше не шибко богато было, а сейчас и тем более хрен ты где мануфактуру найдешь. А военная, что одежка, что обужа, все крепкое, качественное, надолго хватит. А потом можно перелицевать. Перешить и носи снова. Это только перед войной стало жить хорошо, а до того-то всякое бывало. Я вот и голодал. Ты ж небось не жрал такие лакомства, как вареный корень лопуха или там щи из крапивы, а?» «Не, мы лебеду ели», — усмехнулся Середа. Даяр только махнул рукой. Напоминал ему этот языкатый парень покойного Петрова, только этот был добродушный и не бесил. «Нам надо еды на первые 2-3 дня. потому как нашумели мы тут. Надо подали убежать. Жрать готовить будет просто некогда. Надо, значит, не меньше фунта хлеба на человека в сутки. Это на нас четверых два деревенских хлеба. Муки бы неплохо и крупы. Их готовить можно быстро, считай на ходу. Крупу водой залил, идешь себе, а она в котелке разбухает. Через час недолго поварил и кушай кашу. Кроме крупы можно и муку взять, из нее болтушку с салом варить. Сало, кстати, тоже очень бы пригодилось. Сперва в котелке муку слегка обжарить, затем залить водой или молоком и варить на малом огне четверть часа, добавив сало на посередине. Пальчики оближешь. Кончай тут ресторанные речи, и так слюни потекли, кулинар ты столичный, осек Семенова артиллерист. Просто мука, дело на все руки. Нам вон старшина Карнач показывал, как лепешки на саперной лопатке жарить. Говорил, что и блины можно так печь. Риск больно большой. А я продолжаю настаивать. Менять лошадь на другую еду глупо, тем более имея в составе отряда бурят-монгола, умеющего готовить конину. Дурь получается. Это как найти ящик водки, продать, а деньги пропить, твердо сказал Середа. Чтобы из этой лошадки мясо наготовить, надо неделю потратить на лёжку в чаще, коптильню и работу, да и потом жевать то мясо, не переживать. Ты конину ел? Ел я конину. Вполне себе вкусное мясо, на мой взгляд, баранина уступает в разы. Жестковатое, да? Кивнул головой артиллерист. Где и когда? Заинтересовался Жанаев. Здесь, недавно. Когда нашу батарею ополовинили, побили пушки и тягло, кроме конины жарить было нечего, точно ответил Середа. Бурят кивнул. «Варить конину долго, вялить и подавно. Коняшка немолодая, жизнь утраченная, жевать ее мясо — занятие на любителя, уперся Даяр». «Ну хорошо, Семенов, раз ты тертый деревенский, про крапиву лебеду в еду помнишь, может, все же не пойдешь в деревню? Корешков нароем, а крапивы я тут недалеко видал цельную плантацию». «Да некогда нам этим заниматься». Корень лопуха и корень камыша лучше варить, брюхо лучше принимая. И долго варить, это не каша. Да и по крапиве, только крапива хорошо, когда молодая. А тут она уже заматерелая, в твой рост будет. Из такой крапивы уже мешки плести можно. Кстати говоря, тоже касается и конины. Мясо старой лошади очень такое, знаешь, сложно жующееся. Хмуро, но терпеливо ответил Даяр. Середа вздохнул, видно было, что он не переубедился. «Гробить коняшку ради 100 кил мяса, которое еще хрен сохранишь, дни еще теплые. Жалько. Вот барана или козла, если выменять, да, прямой расчет. А коняшку жалко. Лучше уж шмат сала, мешок муки и крупы. Вопрос в соли. Жрать конину без соли – то еще удовольствие. Сохранить без соли – тоже. А соли у нас нету-ти. У нас есть трофейная соль от немцев. Вроде как немецкий паек 25 грамм соли на солдата. На скотину точно не хватит, пакетиков соли было 3 штуки, заметил к слову Леха. Итого, заготовленная конина пропадет, и еще, прибить и разделать скотину, это весь день точно уйдет. Все будут по уши в крови, а мыло у нас есть? Кивнул колхозник. Середа поморщился. Тут товарищи говорили, что жрать захочешь и подметку прожуешь, ответил он. Только вот нам надо сразу запастись алоэ и маслом для лечебных клизм, после того, как та конина картечью выходить будет. Читал я такое, было дело, что у азиатов, китайцев, вроде такая казнь была, когда осужденного кормили только мясом, и у него мясо вызывало такой запор, что палкой не пробьешь. И дох такой преступник от кишечной непроходимости в китайских муках, заметил Леха. Ему не улыбалось жевать непонятно что за конину. Нелепость какая! «Ну, сколько тебе еды дадут? Пуда 2, больше-то не унесешь. 2 пуда — это 32 кг, а лошадь весит больше 200 всяко. Выгодный обман, да? Плюс хвост и от мертвого осла уши в придачу». «Кулацкие настроения какие-то», — заворчал артиллерист. Как и положено украинцу, он очень туго поддавался на переубеждение в споре. «А нам выбор невелик. Так и деревня-то на еде всегда сидела, она и условия диктовала. Менять, покупать — это все в пользу деревни. Тем более время поджимает не деревню, а нас. Над ними-то не каплет, а вот над нами. Оно, конечно, мы можем явиться с пулеметом наперевес и реквизировать, что на глаза попадется. Хотя деревня, она тоже гадости делать умеет. Можем и не уйти. Зароют на огородах в виде компоста. терпеливо пояснил Семенов, чем удивил Леху. Середа выразил мимикой, жестами и прочими телодвижениями категорическое несогласие и потом предложил пойти всем вместе. Но осторожный Даяр и здесь не пошел навстречу. «Мне одному сподручнее, а если что пойдет наперекосяк? Я-то ночью в лесу не потеряюсь, а как вас потом искать?» «Нет уж, сидите тут, отсыпайтесь. А я сейчас тронусь потихоньку, мне еще у деревни надо будет посидеть, пооглядываться, мало ли». «Винтовку с собой не бери, лучше вон у Лехи пистолетик возьми. По ночному времени и в избе удобнее будет. И еще пусть на толокно меняют и шмат сала, на край бутыль с льняным маслом. Яйца тоже вполне в обмен, вареные. Они долгонько хранятся, если на жаре не держать. Или меду еще можно бы», — стал подавать дельные советы артиллерист, убедившись, что не видать ему конины, как своих ушей, а не менее упрямый Семенов все же пойдет в деревню. «Масло-то нам зачем?» — удивился менеджер. «Пожарить чего вкусно будет», — на манер Женаева ответил артиллерист, похоже, и сам задумавшийся. «А зачем им масло?» «Кого жарить-то? Нам вон даже ежи не попадались», — занудил Леха. «Ведь чипись, да хоть что пожарить, хоть пиявок!» «Это ты дал!» «Польский национальный деликатес — пиявки на гусиной крови, между прочим. И чехи такое жрали». «И как готовить?» «Это когда у гуся ощипывается грудка, на нее садятся пиявки, а когда наберут крови, снимаются и жарятся на масле, и получается королевский деликатес», — гордо заявил Середа. «Ну, если нам гусь подвернется, мы и без пиявок обойдемся», — засмеялся тихонько Семенов. «Одно другому не помеха», — торжествующе заметил гордый своей маленькой победой Середа. Леха ничего не возразил, вспомнив, что вообще-то насекомых в его время тоже за деликатес почитали. Всяких там кузнечиков, сверчков и тараканов. Ничем пиявки не хуже. И, к слову, сейчас он бы и кузнечиков бы жареных на масле поел бы с удовольствием. Не густо было с едой последнее время. Даяр тем временем быстро собрался. Перед тем, как уходить, точно и старательно рассказал, где эта деревня, где дом деда, посоветовал не суетиться. Если все будет отлично, он вернется с харчами к полудню, чтобы не следить по росной траве. «А если не вернешься?» — сухо спросил Середа. «Если не вернусь, тогда идите дальше без меня», — так же сухо ответил Семенов. Встал, пожал руки, отдал винтовку Лехе, себе взял теплый, нагревшийся в кармане летчицкого галифе блестящий пистолетик, сидр, благоразумно опустошенный Женаевым, пару немецких торб, противогазную сумку и почти неслышно повел отдохнувшую лошадку по лесу. Оставшиеся проводили его взглядами, и потомок с винтовкой сел в караул. Отсидел свое время, заменил его Середа с пистолем, а Леха отправился с удовольствием в палатку, где все же было теплее гораздо, чем на открытом воздухе. Прижался спиной к спине свернувшегося в клубок бурята и уснул, как провалился. Спал он тревожным, рваным сном. Все кто-то спорил на какие-то темы, особенно почему-то на тему съедобности коня памятника Юрию Долгорукому. Причем кто-то, вроде похожий на Гендира, одновременно при этом являясь погибшим Петровым, заявлял, что у бронзового коня жрать можно, только вставив стальные зубы, иначе жестко будет. Но Жанаев, глянув опытным взглядом, сразу понял: лошадка не жилец, и ни медля ни секунды выхватил из-за голенища нож и перерезал горло ничего не успевшему понять животному. А затем жадно припал к алому фонтану, бьющей из артерии крови, по закону степей, не давая упасть на землю ни одной капли. Это поведение категорически не понравилось Лехе, тем более что устроил это все бурят не где-нибудь в затишке, а прямо посреди концертного зала, почему-то находившегося в торговом зале гипермаркета, сплошняком заставленными стойками с товаром. Одинокая фигурка, очень знакомая по силуэту, мыкалась среди всего этого великолепия, таща тяжело нагруженную тележку. Леха кинулся помочь, но тут же устыдился, потому как оказалось, что он, во-первых, совершенно голый, а во-вторых, несмотря на то, что он бежал изо всех сил, расстояние между ними не сократилось ни на сантиметр. Тяжело дыша, менеджер наблюдал, как Семенов в гипермаркете медленно бредет между полок и закидывает в тележку упаковку страусиных яиц, сухой маринад, пачку конских презервативов для изготовления бурдюков, соль, сахар, спички, молодую парную конину, мед шмелиный, шоколад с первитином, квадратиш практиш гуд. Долго стоит у полки с маслами, но вместо льняного берет конопляное. На кассе его терпеливо ждут немцы, видны характерные каски. Потомок отчетливо понял, что ему надо вручить Даяру кредитную карту сети магазинов «Окей», иначе ему не удастся прорваться мимо немцев-кассиров. Но карты нигде не было. Потомок плюнул на то, что голый, рванулся вслед уходящему колхознику и проснулся. Это безобразие Лехе приснилось под утро. Осталось только унять колотившееся сердце и отдышаться. Азиат все так же сидел, словно с места не уходил. Кивнул Лехе, вылезающему из палатки. Вскоре вылез и Середа. Попили водички, потом поделили горстку сухарных крошек, что тщательно наскребли по сумкам. Аккуратно собрали палатку, разложили все для того, чтобы с приходом Семенова можно было быстро сняться с насиженного места. Время тянулось, словно удав по цементу. Вроде и все дела переделали, но колхозник еще не вернулся, и потому неугомонный Середа принялся обучать Леху обращению с винтовкой, приговаривая, что нечего тут нос задирать, даже и летные писаря должны с винтовкой уметь обращаться, не зазорно это. Винтовка, она как девушка, понимает ласку и деликатное обращение, но и уверенность тут нужна. «Возьмешься за нее неправильно, некрепко, а товарит всерьез», — толковал Середа тоном опытного пикапера, знающего все о девушках и винтовках. «Ногу, что ли, себе прострелишь?» — хмыкнул недоверчиво Леха, внимательно осматривая удобно лежащий у него на ладонях карабин. «Можешь и ногу, если сдуру, но я имел в виду отдачу. Мне понравилось, как в первый раз-то стреляли, у половины расчета синячищи были». «Если человек не общался с Мосей, синяк почти гарантирован. Ты меня спросишь, почему? А я тебе отвечу, потому как приклад надо в плечо плотно вжимать, иначе стукнет прикладом Мося от души. А уж если досталась девочка, у которой нагеля сел, и оттого она дерется, так просто песня о грустном получится. Винтовку как девушку, взять надо умеючи и спуск давить ласкаючи. Иначе Мося мало того, что продинамит, хрен попадешь. Так и еще отоварит нехило», — пел соловьем артиллерист. «Болтаешь много, покажешь лучше», — посоветовал Жанаев, который остался без винтовки и потому чувствовал себя не очень комфортно. Пулемет стоял рядом, но на него красноармеец поглядывал не без робости. Незнакомая сложная штуковина нагоняла на него неуверенность. И прицел не пойми какой, вообще непонятно все. Еще бурята грызло то, что вчера как-то не успел. Не сказал, что нельзя Семенову одному идти, надо было бы вдвоем двигать. В лесу Жанаев не очень был своим, но все же не степняк какой, разобрался бы что куда. В Бурятии леса есть и много, доводилось ходить. Хотя почему-то из общения с окружающими знал бурят, что его родину почему-то почти все представляют, если и не пустыней, то уж всяко без леса и плоской степью. Теперь его мучило, что ушел товарищ в одиночку. Нехорошо вышло. Больно уж уверенно Семенов приказал, смутился бурят. Надо было возразить, и еду донести вдвоем проще и легче, и прикрыл бы, если что. Вот, например, если подвернет Семенов ногу, никто и не поможет. А когда тянешь груз большой, ногу подвернуть — плевое дело. Потому бурят сидел хмурый, неразговорчивый, на себя злился, что промолчал вчера. Середа поглядел на советчика взглядом, которым, бывало, оглядывал нерасторопных и непонятливых подчиненных командир батареи, но Жанаев не смутился. Зря взгляд пропал. Потому, провозившись из принципа с поучениями еще пару минут, артиллерист и впрямь стал дрессировать летчицкого писаря в прикладывании. Прицеливании и опять прикладывании. Несмотря на то, что Леха в скором времени взмок, время все равно тянулось медленно-медленно. А Семенов все не возвращался, хотя солнышко поднялось высоко. Извелись от ожидания все трое, но старались не показывать друг другу, что волнуются. Первым не выдержал все-таки Леха. «Мне кажется, или уже полдень?» — спросил он. «Насколько я могу судить по своим часам, оставшимся у рыжего Ганса в кармане, сейчас уже за полдень. Солнце вниз пошло. Что скажешь, дитя природы?» — повернулся Середа к азиату. Тот не обратил внимания на подначку, пробурчал. «Прошел полдень». «Нравишься ты мне, товарищ? Прямо Финдли какой-то!» — опять порадовал жена его непонятным неугомонный артиллерист. «Какой еще Финлейд?» — почему-то разозлился бурят. Середа понял, что перегнул палку, перестарался от нервности и волнения, от тягостного ожидания. «Зря товарища прищемил. Тот ведь тоже из мяса, как оказалось. Значит, тоже на нервах весь». «Человек такой, шотландский, боролся с английским империализмом, очень немногословный. Про него еще народный поэт товарищ Роберт Бёрнс написал стихи». «Книжки читал?» — не то поощрительно, не то осуждающе спросил азиат. «А то ж, у нас хорошая была библиотека, много чего хорошего было». «Книга, она источник знаний», — не без пафоса сказал артиллерист. «Про Финдли это этого? Что там было?» — спросил, в свою очередь, утомившийся от ружейных приемов Леха. «Ну, если охота, то вот, помню, в переводе Маршака. Охота послушать?» — осведомился покрасневший Середа. «Давай, только тихонько». Артиллерист откашлялся в кулак и тихонько продекламировал. «Кто там стучится в поздний час? Конечно, я Финдлей. Ступай домой, все спят у нас». «Не все», — сказал Финдлей. Помолчали. У Лехи вертелся на языке вопрос: «А чем это шотландец неразговорчивый в этом стихе с британцами боролся?» Но он благоразумно решил не нагнетать ситуацию. Азиат тоже вроде как удовлетворился сказанным. Когда молчание стало тягостным, Леха не выдержал и сказал: «Что делать будем? Раз Семенов так задержался, у него явно проблемы». «Идти надо», — отозвался бурят, начав демонстративно собирать вещи. «Куда?» «На Муда», — неприязненно заявил Жанаев и добавил: «Выручать надо». «Вообще-то он говорил, чтобы мы шли дальше», — нейтрально напомнил Середа и выжидательно посмотрел на товарищей. «Мало ли что он говорил», — огрызнулся Леха. «Честно говоря, двигаться куда-либо с безопасной полянки было страшно, но идти куда-то дальше, без ставшего привычным и находившим всегда выход из положения дояра, было еще страшнее. С ним как-то спокойнее было, увереннее, как за танком». Собрались быстро, благо вещей не воз. Присели подумать. «Ты тут сиди», — сказал Жанаев артиллеристу. «С чего бы вот?» — удивился тот. «В общем, правильно. А то Семенов, если запаздывает, придет сюда, а тут никого. Ты у нас связным будешь», — поддержал бурята Леха. «Во счастье привалило, а если и вы пропадете с концами, мне тут до зимы сидеть?» «Мы не пропадем, уж разок-то стрельнем, услышишь». «Или по вам стрельнут», — не сдавался артиллерист. «Мы тихим ходом, без шумов», — успокоил его бурят. Леха промолчал, вспомнив совсем не к месту кучу американских ужастиков, где после того, как разделялись идиоты, так сразу хоррор и начинался. «Не волнувайся, мы тихом». «Ну да, конечно». «А ты что предлагаешь? Просто свалить отсюда? Без Семенова, без жратвы? И далеко уйдем?» Морщась от ощущения того, что любое решение будет гадостным, осведомился кислым тоном потомок. «А давай ты тут посидишь, а я вместе с нашим молчаливым другом мухой сгоняю. Ты что же городской? Толк-то от тебя. А у меня глазомер. Я ж наводчик, у меня это по должности положено», — воодушевился Середа. Леха за секунду представил, что он тут останется один-одинешенек, эта парочка тоже исчезнет, и что дальше делать? Совсем тошно стало. «Нет, рука твоя ранена», — отрезал бурят, ткнув пальцем в бинты на кисти артиллериста. «И что с того? Мы не клоуны, на руках идти не будем», — парировал Середа. «Если тащить придется Семенова с харчами, толку от тебя меньше», — нашел достойную лазейку потомок. Крыть было нечем, потому наводчик зло плюнул в сторону и кивнул, соглашаясь через силу. Бурят накинул на себя плащ-палатку, Леха сделал то же, винтовку без всяких яких взял Жанаев. Потомок решил было идти налегке, но пулемет ему вручили и вкратце показали, как стрелять. «Если нарветесь на кого, так хоть от живота опали, а все-таки моральное воздействие окажет», — пояснил артиллерист. Бурят кивнул, посмотрел на небо, на поскучневшего Середу, буркнул: «Бартай!» и, не оглядываясь, нырнул в лес. Леха, пытаясь поудобнее перехватить неудобную тяжеленную железяку, поспешил следом. Железяка никак не хотела устроиться как должно, и на борьбу с ее переноской Леха тратил слишком много сил. Наконец, кое-как приспособился, и уже кроме спины шедшего впереди приятеля смог и по сторонам поглядывать, дивясь тому, что низкорослый и жилистый Семенов тащил пулемет с легкостью, еще и не выматываясь. Когда Леха был готов уже кинуть отмотавшие все руки и намаявшие оба плеча оружие на землю, бурят предупреждающе зашипел, присев на корточки. Потомок сделал то же самое, перевел дух. Впереди через кустарник на опушке леса просвечивало открытое пространство. Тут Жанаев, если и не полз, то пробирался, пригнувшись, сторожка. оказалась дорога. Посидели, послушали. Вдалеке, приближаясь, тарахтел мотоцикл. Подождали, когда проедет мимо, опять глянули на до тошноты знакомую чужую каску и униформу, поглотали немного пыль, поднятую мотоциклистом, и перемахнули на ту сторону. Опять пришлось переть куда-то по лесу, и Леха со страхом обнаружил, что не помнит дорогу обратно. Если сын степей, или как его там, потеряется или заблудится, черта лысого они найдут лагерь с Середой. Поневоле стал сжаться ближе к Жанаеву, но когда наступил ему на ногу, тот зашипел весьма сердито и изобразил мимикой бурное негодование. Некоторое время Леха держал дистанцию, но потом к стыду своему обнаружил, что жмется к товарищу, как котенок к кошке. Пулемет доставлял чем дальше, тем больше беспокойства, и легкомысленно сунутый в карман запасной магазин оброс колючими острыми углами и точно натер кожу. «Фух, пришли!» — тихо сказал Бурят, и опять не то пополз, не то пошел, пригнувшись. Потомок последовал его примеру, радуясь, что закончились хождения. Но рано радовался. Таким нелепым образом пришлось пробираться долго. Успел трижды вспотеть, пока, наконец, новодельный косоглазый Сусанин залег и жестом показал Лехе место рядом с собой. Не спеша протянул руку, словно разрубив пространство перед собой пополам, потом провел в свою сторону и ткнул пальцем себе в грудь, провел от себя в сторону Лехи и ткнул пальцем в потомка. «Смотреть!» И сам стал наблюдать со всем возможным вниманием. Менеджер попытался привстать в кустах этих, но спутник погрозил ему кулаком. Пришлось приноравливаться. Место было удобное для наблюдения, окраина поля. Небольшой холмик, на котором они лежали, позволял разглядеть часть довольно большой деревушки, задворки ее. Но ничего интересного на глаза не попадалось. Семенова точно видно не было, да и немцев с их техникой тоже не было в деревне. Собаки лаяли, да кто-то кричал нечеловечески. Потом Леха заметил несколько здоровенных серо-белых птиц с длинными шеями, понял, что гуси. Селяне занимались своими делами, большей частью не вполне понятными на таком расстоянии для горожанина. Впрочем, неподвижно лежавший рядом бурят вроде бы тоже ничего особенного не заметил. Во всяком случае, через продолжительное время он опять пошипел, пхнул в плечо и показал, что надо ползком убираться. Леха не без гордости отполз 20 метров, делая все так, как учили, и на этот раз ползший сзади Жанаев не лупил по заднице больно и не ругался. «Что?» — спросил Леха спутника, когда тот поднялся на ноги. «Там смотреть», — махнул рукой бурят, и они опять осторожно пробирались по леску. Теперь Лешка оказалась подальше от деревни, зато, можно сказать, у парадного въезда. Озабоченный Жанаев опять разделил сектора наблюдения. Некоторое время наблюдали, потом поманил пальцем менеджера и спросил на ухо. «Что на тряпка? Лозунг?» «Где?» — так же тихо отозвался потомок. Усмехнувшийся печальный азиат ткнул пальцем. Присмотревшись, Леха обнаружил, что над въездом в село, на двух не то столбах, не то толстых жердях, растянут рекламный транспарант. Растяжка из какого-то желтоватого материала. Вот надпись, видно, была плохо. Натянута была плохо, халтурно. Впрочем, Леху этим было не удивить. Он знал минимум 6 случаев, когда рекламные вещуги вешали вообще вверх ногами, так что плохая натяжка — это нормально. Эти гастарбайтеры... Тут Леха задумался, потому как странно было в деревне что-то рекламировать. Да и время нынче другое. Пригляделся до боли в глазах. Толком опять не понял. Надпись была сделана каким-то убоищным корявым шрифтом совершенно дикого дизайна. Потом дошло, что написано, скорее всего, рукописно. Так что дизайн тут тот еще, сугубо для сельской местности. Что написано, было совершенно непонятно. В первую очередь еще и потому, что не могло такого быть. Первая буква была четко «Х», третью тоже было видно ясно, и это было явно и краткое. На второй букве получалась складка, но смысл от этого был странен. Дальше можно было прочесть «Жив». Тоже слово было неполное, и почему-то напомнило многочисленные надписи на стенках «Цой жив». Но первое слово точно не с «Ц» начиналось. Леха перевел взгляд, чтобы заслезившиеся глаза немножко отдохнули от напряжения. Уперся взглядом в травинки перед лицом. «Что написано?» — нетерпеливо спросил Жанаев. Потом опять стал вглядываться в кусок ткани. Третье слово неожиданно легко прочиталось и потому удивило еще больше. Батька, в понимании Лехи, ясно был кто. Естественно, Лукашенко. Только непонятно опять же, при чем тут Лукашенко? Он же еще не родился? Заканчивался слоган, как и полагается по законам маркетинга, восклицательным знаком, нарисованным четко и однозначно. Последние три буквы явно были «Лер». Что за «Лер» в голову никак не приходило. Потомок только виновато пожал плечами. Вроде и по-русски написано, а не разобрать. Тут Жанаев напрягся и зашипел, показывая пальцем опять в направлении растяжки. Леха тоже увидел пару не то молодых парней, не то мужиков. Один из них был босой, но оба в кепках. Парочка лениво продефилировала по окраине деревушки и скрылась между сараев. И, собственно, фигня была эта парочка. Только вот у обоих этих гопарей на плечах висели винтовки. И это сильно меняло впечатление и о них самих, и о деревне. Наблюдатели переглянулись и, не сговариваясь, постарались отползти подальше. Леха встал на ноги, опять же после бурята, и также пригнувшись, пошел за ним следом. Чертов пулемет совсем руки отмотал. Через дорогу перемахнули в обратном направлении, по тихому приказу бурята немного полежали за кустами, как понял менеджер, на случай, если кто следом увязался. Мало ли кто видел их. Могли ведь заметить и глазастые мальчишки, и селяне. Черт их знает, это ведь их земля. Следом за ними никто не крался и дорогу не стал перебегать. Теперь Жанаев пошел быстро, так что Леха запыхался, поспевая за ним. К счастью, опасения оказались надуманными. Вышли, как должно, на ту самую полянку, где оставили середу. Леха удивленно завертел головой, потому как ни вещей, ни артиллериста не оказалось на месте. Бурят тоже удивился, но ненадолго, потому как довольный собой середа гордо вылез из своего укрытия, когда убедился, что свои вернулись. Впрочем, физиономия у него быстро вытянулась, когда бурят кратко изложил результат разведки. «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе», — печально сказал артиллерист. Потомок с некоторым удивлением отметил, что Середа явно сделал какие-то нехорошие выводы, как и озабоченно выглядевший бурят. Сам Леха пока не понял, что так опечалило обоих его компаньонов, спрашивать не стал, решив, что сами выговорятся. Почему два гопника с винтовками так озадачили уже обстрелянных солдат, Леха тоже не понял. Да еще и этот говор волнующегося бурята, в котором разбирался легко только Семенов. В общем, потомок понимал, что надо идти в деревню, бросать на кукан босоногих кепошников, найти товарищей и разобраться с харчами. Задача, в общем, не слишком сложная, тем более после своего анабазиса менеджер уже был уверен, что слепить двух этих охламонов в деревне куда будет проще, чем одного пожилого немецкого техника. Опять же, пулемет по всем играм, ну, почти по всем, был мощной вундервафлей. «Там лозунг читать», — пояснил Середе бурят, потом подергал за рукав Леху, кивнул, помогай, дескать. Потомок, несколько смутившись, изложил детали головоломки. К его удивлению, артиллерист, словно записной Шерлок Холмс, тут же воспроизвел всю фразу целиком. «Ясненько. Хай живе батька Гитлер. Вот что там написано», — уверенно заявил Середа. «Однако, а как же осторожный Семенов это не увидал?» — спросил ошарашенный такой рекламной слоганиной Леха. «Темно, когда шел. Другой стороны вход», — поморщился бурят. «Видно, милый старичок специально так подстроил», — кивнул, соглашаясь Середа. «Но так чего сидим? Идем в эту сраную деревню, стреляем этих сволочей с винтарями. Они не прячутся, одной очередью снять можно», — раздухарился, вспоминая свои коловдьютевские подвиги Леха. Спутники переглянулись. «Совсем дурак», — выразил их общее мнение Жанаев. «Не, ну а чего?» — заершился Леха. «Ну а того, старшина, простых вещей не понимаешь», — отозвался Середа. «Нас трое, а их двое. Сколько их неизвестно. Раз с оружием ходят на показ, при том, что на дороге деревня эта стоит, а рядом совсем проходит и шоссе, хотя и второстепенное, по которому немцы катаются, значит, оружие им немцы носить разрешили. И транспарантик тоже это подтверждает. Видели вы парный патруль. Может, их и впрямь на всю деревню двое, а может и десяток. Потому как у парного патруля должны быть подсменки. Ну, ломанемся мы в деревню, окажется там с десяток таких кепошных. Они свою деревню как пять пальцев, а мы чужие. И до хрена тебе пулемет поможет. Не говорю о том, что раз они, вишь, батькой Гитлера держат, то в случае чего легко пошлют кого шустрого немцев оповестить. Молчу про то, что до шоссе рукой подать, а выстрел, он на несколько километров слышен, тем более пулеметная очередь. Но мало ли что висит. Сказали повесить и повесили, возразил Леха, твердо помнивший кучу рекламных ляпов. Семенов не вернулся, отрезал Бурят. А может, приняли хорошо, выпил многовато, или может, что ценное узнает в разговоре. У нас на батарее был один такой фрукт. Как куда пошлют, так там и застрянет, языком зацепившись, спросил его артиллерист. Не такой он, без тени сомнения тут же ответил Жанаев, ни на секунду не задумавшись. «Что скажешь, старшина?» — спросил Леху артиллерист. Потомок не понял, почему его так назвали. Взглянул на напрягшегося Бурята, сообразил, что, видно, по петличкам так выходит. Подумал, откашлялся. Начал с очевидного. «Раз Семенов не мог там запить, загулять, значит, его загребли, если не хуже». «Верно», — кивнул поощрительно Середа. «Мы его должны выручать, если живой». «Опять верно. Атаковать не можем, сил мало и немцы рядом». «Не поспоришь». «Но так получается, что ни хрена мы сделать не можем, так что ли?» Внезапно разозлился потомок. «Почему ни хрена? Еще какого хрена? Раз эти громадяне за фрицев решили встать, мы можем вполне продолжить лицедейство. С тягачом-то у нас отлично получилось». «Угу, и выдадим мы Жанаева за немца, а они и уши развесят». «Мундирчик-то у нас один на троих», — остудил артиллерийский полет мысли Леха. «А я один и схожу», — не захотел отказываться от понравившейся ему мысли Середа. «Семенов уже один сходил. Хорошо, если не прикопали его уже за лошадку-то». И Жанаев поддержал потомка, решительно заявив: «Дурь!» «Не дурь, на немца они не прыгнут», — засомневался артиллерист, которому не хотелось хранить идею. «Плохо ты этих селян знаешь. Нет, в одиночку ходить нельзя». «Точно так», — мрачно согласился с потомком Жанаев. «Тогда что предлагаешь?» — окрысился Середа. Леха пошмыгал носом. «А и действительно, надо что-то делать, а что делать, черт его знает. И эти двое на него смотрят выжидательно». «Дьявольщина, а ведь с надеждой смотрят-то. И вообще, после поездки на тягаче изменилось к нему отношение. Даже Семенов зауважал. А уж на что парень кремень. И азиат этот косоглазый тоже по-другому относиться начал, душевнее как-то. Ухаживал, когда в отходнике лежал, прямо как мама. Ну, хуже мамы, конечно, но все равно заботливо. Вот ведь попал. Не объяснять же этим двум, что страшно в эту деревню лезть, а без Семенова идти еще страшнее, и помирать неохота, и на рожон лезть тоже. И что весь боевой опыт, компьютерные игры и всякие телесериалы, которые, в отличие от игры, смотреть тошно. Так, важно успокоиться, а то вон пальцы дрожат. Или это от проклятущего пулемета? До сих пор не отдышался толком, тяжела железяка. Это не в монитор таращится. Неожиданно для самого себя менеджер выдал: «Раз у нас хорошо получилось с одним немецким мундиром, надо раздобыть еще один». «Разумно», — кивнул Середа, и Бурят тоже подмигнул. «Мы когда туда шли, по шоссе мотоциклист проехал. Бухту телефонного кабеля мы с собой отмотали. Значит, привязываем один конец к дереву на одной стороне дороги, тянем через дорогу, другой конец к полену покрепче, и как мотоциклист едет, так мы и натягиваем. Чтоб ему аккурат башкой в провод воткнуться. Его из седла долой, мы его под белые руки и в кусты, и на мотоцикле в село. А если что, удрать проще. Не получится удрать на мотоцикле, побежим к Жанаеву, а он нас прикроет хаотической стрельбой из трофея». «Как затея?» — горделиво спросил Леха, в душе ужасаясь такой предложенной им же самим эскападе. «Первый сорт», — с уважением показал большой палец Бурят. «Только торопиться надо, до темноты должны успеть. Мне в этом лесу натощак еще ночь сидеть совсем не с руки. К слову, а что мы говорить будем, когда в деревню заявимся?» — уточнил артиллерист. «Пленный сбежал, ищем, ну и матка, курки, яйки, сальё, млеко, как положено нормальным немцам». «Это да, харчами разжиться надо. Давай, забираем тут все и двинули». «А может, раз уж мы маскирадную баталию устраиваем, так я униформу напялю, да и проголосую? Остановлю кого посимпатичнее», — предложил воодушевленно Середа. «Или тебя остановят и посадят в грузовик с солдатами или в люльку, если фельджандармы попадутся. Что одиночка на дороге делает, да еще и пеший? Документы, прописка? А нету. И вообще из чужой части. «Шпион или дезертир?» — обрезал полет мысли потомок. «А, ну да. Я как-то уже представил, что подъезжает такой красавец в очках, я ему голосую, он тормозит, а я ему хук слева. У меня удар, как конь копытом. Первый разряд по боксу», — объяснил затею артиллерист, даже раскрасневшийся от мечтаний. «Грабка, дырка!» — фыркнул Бурят. Середа смутился и замолк. Он как-то и впрямь упустил в запале, что в ладони у него пробоина, и потому кулаками-то махать ему будет непросто.